Вообще, когда в отношениях присутствует доверие, когда не вылезает больная ревность, когда один партнер другому может заявить, что «пока ты не придешь, не скажешь мне в глаза, я больше тебя не люблю, не хочу с тобой жить», да, в этот момент мне будет очень больно, но пока ты не придешь и так не скажешь, я вообще не собираюсь ничего себе выдумывать, выискивать и что-то там сочинять, даже если ты где-то задержалась. И это очень здоровая позиция. И ваше параноидальное желание накопать чрезмерную ревность, она всегда про больную голову. Ревность в здоровых пропорциях есть у всех, это норма. Чуть подскакивает адреналинчик, да, и это сигналит наши границы, что с нами так нельзя. Нельзя, если партнер долго не берет трубку, если он, не дай бог, пропал на ночь, или если он откровенно флиртует на ваших глазах, ведет себя двусмысленно. Это всегда повод для откровенного разговора, для озвучивания ваших переживаний, озвучивания ваших чувств из позиции, из «я-позиции». Но обязательно нужно разговаривать. Не так давно в кинотеатрах был фильм «Верность». Идеальная визуализация к тому, что происходит, когда между парой нет диалога. И если кому-то это близко сейчас, актуально, и про верность, и про ревность можете посмотреть. А если хочется что-то выведать, залезть в телефон или, не дай бог, даже вы, затейник какой-то ситуации, подкладываете там кого-то, чтобы проверить, кто-то еще в таких крайностях живет. Это всего лишь говорит, что в вашей голове очень большая, серьезная проблема. Со своей собственной самооценкой в первую очередь. Это определенно нарушение. И в этом смысле, если партнер себя ведет таким образом, то он просто подсвечивает ваше нарушение в вашей голове. Начинается все оттуда. И если вы лезете куда-то, то у вас большие проблемы с границами, с чувством чужих границ, с сепарацией, сложности с вниманием на себя. Как описывала одна моя клиентка, у меня был период с мужем, когда я не то чтобы его уличала в какой-то измене, но тем не менее я как параноик пыталась что-то нарыть. Это было очень много лет назад, но он мне просто показал мою стену и самооценку. То есть, пожалуйста, смотри. Когда я его будила ночью, выясняла, копалась в телефонах, кто ищет, тот всегда найдет. Я находила какие-то дурацкие смски, которые сейчас бы, если бы прочитала, я вообще бы не поняла, что там можно такого было найти. У него тогда всплыла незавершенная история из молодости, и, видимо, тоже стало скучно, и в какой-то момент они стали переписываться. И реально мне показалось, что все, мир рушится, нужно разбегаться. Но сейчас все очень-очень смешно, и можно из любой такой истории, даже самой невинной, вылепить конкретный конфликт, на основании которого можно разрушить свою семью. И, как правило, если в нашей голове очень много этой паранойи, она потом выливается в реальные истории. Самое интересное, такие женщины чаще всего кричат, что сами они никогда ничего подобного не сделают. Но тут мы можем вспомнить Юнга, что все, что происходит с другими людьми, они нам это показывают, и нас это выводит на эмоции. Это то, что мы категорически не разрешаем себе, не принимаем в себе. И тогда, да, та женщина категорически запрещала себе такое поведение, как у мужа. Как-то так переписываться с кем-то из прошлой жизни. Если бы ей написал парень из прошлого, она бы, как она говорила, непременно бы все заблокировала бы. Я свою верность держу на замке и так далее. Но я хочу сказать, что это такое напряжение, оно явно лишнее. Была еще женщина, которая кричала на групповой терапии, что ни за что не изменит мужу, что она такая вся верная. И это реально непроявленная тень по Юнгу. Когда мы так активно на все это давим, топим, и в конечном итоге вот это вот ее ни за что закончилось тем, что она ушла от своего мужа, перед этим ему активно изменяя. То есть вот это вот сдерживание себя, оно потом проявляется еще похлеще. И ваш партнер всегда будет отражать вашу степень неуверенности в себе, вашу степень отсутствия своей внутренней ценности, самооценки. И когда вы будете чувствовать себя уже полностью гармонично, вам не придет в голову не залезать в его телефон, не искать какие-то истории. У меня есть давняя клиентка, которая тоже в какой-то период, когда муж ее только учился выстраивать отношения, переживала и ревность, и кризисные периоды, и ее самооценка страдала. Сейчас тоже не верит, что с ней это было. И у меня с ней был диалог, когда я спросил, а если все-таки это в твоей жизни произойдет? Сейчас, когда я вижу, что твоя самооценка восстановлена, и ты, конечно же, никуда не лезешь, и никакой паранойи у тебя нет. И она произнесла гениальную фразу с позиции своей уверенности, самодостаточности и силы. Она сказала, если я что-то подобное узнаю вот сейчас, когда мы выстроили такие хорошие, теплые отношения, если я узнаю, я просто скажу, ну и дурак. Это великолепные слова. Это то состояние, к которому должен прийти каждый патологический ревнивец. И вы должны понимать, что это как раз и есть в части ревности ваш клад в парке за памятником Гоголю. Помните такой? Не искать, не страдать, не болеть, а прийти к такому уровню самооценки, к такому уровню близости с самой собой, а как следствие с вашим партнером, что даже мысль об этом, она будет вызывать единственную эмоцию, единственные слова, которые будут выходить из вас. Ну и дурак. Эта реакция будет выходить из вас естественно. Это признак того, что вы здоровы. И что в жизни может случиться абсолютно все. И это не значит, что не нужно строить с человеком отношения. Но это и не значит, что нужно сходить с ума и что-то там выискивать. Если есть здоровая привязанность к человеку, если вы действительно развернуты полностью на него, если не хотите его терять, то вот это ваше «ну и дурак» будет означать, что вы пришли к тем отношениям, в которых уже есть вот это спокойствие, гармония и в первую очередь уважение к себе. И вот это ощущение, что я вообще не понимаю, как можно от меня уйти, а если ушел, то значит полный придурок. И тогда уже приходит эта уверенность, нежелание себя ни с кем сравнивать. И что касается любовниц, вымышленных в ваших головах или существующих даже в натуре, что называется, это тоже по Юнгу отражение вашей тени, отражение вашей непринятой стороны. И это будет бессознательный трансляции партнеру, что у вас нет, чего вы категорически не хотите себе разрешать, разглядеть, если у вас есть ревность к вымышленной истории или к реальной. То есть, допустим, нет какого-то реального, вы выдумываете новую женщину вашего мужа и в первую очередь представляете, какая она. То есть, вот вы зашли на ее страницу в Инстаграм, и что вас цепляет, чем конкретным она на вас не похожа, что в ней особенного, чем она хороша. Вымышленная или реальная, здесь вообще не важно. И в реальной тоже каждый увидит свое. И здесь вы должны абсолютно четко знать две вещи. Первое, это в первую очередь то, какой вы себе запретили быть. То есть, если это какая-то сучка крашеная или стерва, или как она себя ведет, или какие у нее фоточки. Значит, вы запрещаете себе такое проявление. Если она непременно должна быть красивая, ухоженная, такая вся стройная, значит, вы не проявляетесь в этом качестве настолько, насколько оно есть в вас. И даже если вы красивы, это неконгруентно с вами, несопоставимо с вашими ощущениями изнутри. И если вы увидите по-настоящему женственную девушку, да, и будете к ней ревновать, значит, вы просто ломовая лошадь и женственности не разрешаете себе проявляться. Все, что вам будет не нравиться в ней, вы не позволяете себе. Но это значит, что ваш мужчина хочет этого всего видеть. Почему он тогда выбрал ее? Но хорошая новость в том, что на самом деле это сигналит лишь о том, что это и у вас есть. И все, что делает ваша психика на данный момент, это говорит вам: раскрой в себе уже это качество, оно в тебе тоже есть. Только ты запретила его себе проявлять. Или запретили папы, мамы, бабушки, что скорее всего. И перестань транслировать то, чего нет в тебе. Потому что ваша ревность – это всегда безусловная трансляция своему партнеру: «Во мне этого нет». Или «Я в себе это не принимаю». И бессознательно вы сигналите мужу: «Я этого не приемлю, ищи это в других. Я тебе этого не дам». Ну вот он ищет и находит. И любое проявление ревности, заглядывание в телефон, выдумывание любовниц или проживание реальных любовниц говорит об одном. Все, что у них я вижу, это части, которые я не принимаю в себе. И пока я их в себе не приму, вот тебе, партнер, сигнал. Ищи это на стороне. Ну и здесь, конечно, привет мамам, бабушкам, папам, которые внушали нам, что ты некрасивая, что ты недостойна любви, и в любовницах ты ищешь ту потерянную часть, которая реально есть в тебе. Недавно мне одна девушка написала в комментариях, что все красивые девушки – шлюхи. Я зашел к ней на страницу, и мне стало понятно, почему она так пишет, и прямо захотелось поддержать ее, сказав таким же мерзким голосом: «Шлюхи, шлюхи, шлюхи», что там была такая вот прям жертва, не разрешающая себе проявлять этой самой части. И безусловно, если ее муж, например, гуляет, или если она думает, что он гуляет, то она всех вокруг видит именно такими вот. Хотя на самом деле сама запрещает себе таким образом проявляться. Хотя в этом ничего страшного вообще нет. Никто ее под всех ложиться, если она откроет свое декольте или свои ножки, не заставит. И здесь вы, если хотите подумать о том, можете ли вы ревновать, если у вас это больная история, ну просто сделайте это. Придумайте какой-нибудь вымышленный персонаж, которому можете ревновать, и начинайте в себе вот эти качества, когда начинаете ревновать, для начала разглядывать, потом принимать эти качества и развивать. Да, они во мне есть, это часть меня. Я почему-то ревную, потому что я запрещаю вот этого, вот этого и вот этого. Найдите в себе эти части и, как ни странно это звучит, развивайте, принимайте их. И тогда у вас в жизни никогда не будет конкуренток. Единственное, что вам захочется сказать, если что-то вдруг пойдет не так: ну и дурак. Пошел, нашел непонятно кого, а у вас есть своя ценность, своя цельность. И удерживать мужчину нужно своей насыщенной жизнью. И такая женщина – это не платье, не борщ и не вечное угождение быть хорошей девочкой, а такая своя ресурсная, наполненная позиция витальной женщины, которая живет с ощущением, что от нее уйти совершенно невозможно. Очень часто мужчины ведутся на то, какие они в других отношениях. И здесь нужно просто чаще делать комплименты. Но из этой позиции. Не подлизы, а именно из такой цельной позиции. Тогда каждый комплимент женщины, как добывается золото, воспринимается с таким же достоинством. И мужчина не поведется на свое состояние рядом с другой женщиной, если он все это будет получать от вас. Какой он классный. И здесь самое главное, еще раз повторю, оставаться в этой гармоничной позиции собственного достоинства, а не говорить, чтобы не убежал. Просто понимать, что всем это важно, всем это надо. Вот это ощущение, мы же все очень любим вот это свое ощущение себя, особенно с новыми людьми. И, собственно, на это и ведутся. Тоже это осознавайте и своим любимым людям давайте. А так, да, ты мне дорог или дорога, да, мне, конечно, будет больно, но я не боюсь тебя потерять. Если ты когда-то свалишь, то я точно не буду нагромождать себя какими-то фантазиями, а просто скажу, ну и дурак. Измена – это всегда только верхушка айсберга. Это отражатель просто наших внутренних, в том числе психологических сложностей. И достойный выход из любой измены – это в первую очередь разбираться, почему она происходит, почему она произошла. И если просто обвинить партнера и сказать, что вот он такой плохой, а я такая вся святая, это в первую очередь лишение себя же огромного пласта, огромного опыта осознаний, просто невероятного в вашей жизни с любой стороны. Если это происходит, то думаем уже по факту и всегда понимаем, что это не просто так. Если это произошло, значит это отражает какую-то внутреннюю историю. И измены, желание смотреть налево, это всегда сигнал, что в паре нет и не было, по крайней мере, какое-то время, раз это случилось, той самой безопасной близости, того самого контакта, того самого здорового обмена энергиями, от которого совершенно никуда не хочется уходить. Ничего нигде дополнительно получать. Если измена случается, то есть или был, или возникает дефицит, который просто пока восполняется вот таким вот кривым способом. Если человек остается с вами, значит он выбирает вас и выбирает таким способом как-то удерживаться в отношениях. И потому что пока вот этого самого, того важного контакта в паре на всех уровнях, на сексуальном уровне, на уровне ментального взаимопонимания и так далее, пока его нет. И поняв причину, почему это произошло, просто даже не потребуется усилий, чтобы прощать это кому-то другому. Мы просто были другими. Все меняются, все растут. И крепкие союзы вполне себе можно создавать, и можно даже, если это осознавается, и готовы работать оба, и понимать, и прощать, и через время осознавать, что мы просто уже другие люди. И это действительно так. Если люди осознаны, и если они работают над собой.